хозяин времени. Река в своих берегах, в лесу чуть зеленеют дорожки, везде, как глазки в полумраке вечера, глядят лужицы. В лагу клок снега, как зайчик, сидит. Это мое сердце бьется, а мне кажется, будто зайчик водит ушами. Все глядят на меня упорно, и я всех чувствую, и мало того, повеет чем-то знакомым, и уже спешишь сказать себе: «Скорей понимай, а то другой раз того уже не будет». И оттого каждый зеленоватый ствол осины мне пахнет сильно листвой под ногами. Тоже и белый зайчик мне говорит: «Гляди, замечай, а то скоро растаю, и больше зайчиков белых ты не увидишь, останутся в лесу одни только серые». О том же самом поет мне и дрозд на неодетом дереве, в том смысле поет, что ведь эта вечность проходит, а мне, человеку живому, надо успеть этой весной от нее захватить побольше себе и с таким богатством в руках выйти к добрым людям, хозяинам своего времени. Вот какая великая мысль охватила меня, что время проходит, а я на перекрестке двух просек у лесного столба стою, как хозяин времени, и выбираю из него самое главное, и это остается со мной навсегда. Но вот послышался знакомый звук от летящего на меня вальдшнепа. Я вскинул ружье, и все лужицы закрыли глаза, все зайчики ускакали, дрозд замолчал, все сундуки с моими загадками и богатствами захлопнулись. Не все же и вправду думать и думать. Так, наверное, и каждый в творчестве, достигая совершенства, прощается со всеми ступеньками своего достижения и, достигая в последнем движении, отшвыривает от себя всю длинную лестницу мучительного приближения к счастью.